Покаяние. Дорогой о Господи В. Первым вошел в рай благоразумный разбойник. Ему потребовалось крайне мало времени на покаяние. Один предсмертный вопль: «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем». Но глубину его покаяния нам не измерить. Она прорезала небеса до врат рая и стала лестницей разбойнику в Царство Небесное, от глубин ада в рай. Знаем мы и житие Марии Египетской. 17 лет крайне греховной жизни возбраняли ей вход даже и во храм. Но сила ее покаянного чувства исходатайствовала ей возможность приложиться к животворящему древу креста, а 48 лет трудов покаянной жизни сделали ее святой. Вот и довольно с вас примеров. Путь в алтарь может открыться только глубоким осознанием своего падения и покаянной жизнью. А когда? Это Господь известит. Вы же еще удостоверение в полном прощении, наверное, не получили. Вот, исходя из этого, и живите. А покаянные труды одновременно и тяжки, и легки. Легки от взирания на будущее воздаяние, тяжки от прирожения демонских сил, цепляющихся за трудника, возжелавшего спасения. А молиться о вас будем. Не отступайте. 18 мая 2001 года. Дорогая о Господи А, внешне решение проблемы выглядело бы очень просто. Уехали и влились в жизнь другой православной общины. Но вот не придется ли все-таки вам всем тогда отвечать пред Господом и за первые свои заблуждения, и за коварство, творимое в православной церкви? И последнее, за молчаливое соучастие в дальнейшем существовании такой церкви под покровом православия. Об этом подумайте. И недаром священники советовали вам иметь беседу с правящим архиереем. Вам ведь надо и самим принести ему покаяние в своем личном грехе против церкви. Разрешить этот грех может лишь архиерей, но никак не священник. И надо, чтобы владыка из первых рук знал обо всем происходящем. Только после этого, по его благословению, вы можете быть свободной.